Глава 2. Брак Норн. Часть 1. «Положись на брата», — сказал я и начал подготовку к браку. Норн согласна. Проблема в Руджерде. «Если я попрошу его жениться на моей сестре, то, скорее всего, он согласится. Рассуждая логически, этот брак выгоден для расы Суппордов. Мое происхождение и близость к дракону-богу, более того, с древних времен брак был одним из способов укрепления отношений. Если они поженятся, то фракция дракона-бога будет на их стороне, и мало кто сможет им угрожать. Это, несомненно, преимущество. Но действительно ли все так радужно, как звучит? Будет ли Норн счастлива, если Руджерд женится на ней, думая, «Эх, ничего не поделаешь»? Будет ли Норн довольна? Когда она поймет, что ее любовь невзаимна, это разобьет ей сердце. На данный момент Руджерд в королевстве Бихереру в качестве посла от расы Суппордов. А это значит, что Норн не сможет жить в Шарии, ей придется переехать в деревню Суппордов. После событий в королевстве Бихереру, Норн смогла собрать на себя внимание всей деревни Суппордов. Думаю, они примут ее. Но жить с другой расой... Привычки, обычаи, даже моральные устои будут отличаться. Сможет ли Норн жить счастливо? В худшем случае она отдалится от жителей деревни. Я волнуюсь. Очень сильно волнуюсь. Но когда я поделился со своими переживаниями с женами, то они ответили. Если это Норн, то все будет в порядке. Если это Руджерд, то она будет в порядке. Руди... Ты слишком сильно переживаешь. Вот только я все равно волнуюсь. Норн должна быть счастлива. Если Норн будет все время плакать, то Пол будет душить меня во сне, пока Зенит будет стоять рядом у моей кровати и просто осуждающе смотреть. Для своего же блага я просто обязан создать прочную основу. А все, что дальше, это уже забота Норн. Безусловно, Руджерд тот, кому я всецело доверяю. Даже если он и не полюбит Норн всем сердцем, я уверен, он будет обходиться с ней достойно, заботясь так, что она никогда и не подумает заплакать. Вот только сперва нужно договориться с ним. Неважно, любит он ее сейчас или нет, можно устроить что-то вроде того нападения монстра, влюбив их друг в друга. И они будут жить долго и счастливо. Вперед! И вот, я в новой деревне Суппордов. После нескольких месяцев активной стройки она практически завершена. Деревья, что были вокруг, выкорчеваны, земля распахана, правда, урожай еще не созрел. Домики аккуратно выстроены в ряд. Когда стражники Суппорда увидели меня, они вежливо поклонились. Я тоже поклонился им в ответ. Меня быстро провели к новому дому Руджерда. Сам же Руджерд сейчас очень важный человек в деревне, так что его дом, по сравнению с другими, большой. Да, в нем более чем достаточно места для двоих. Руджерд, ты дома? О, Рудеус. Он был внутри и, кажется, только поел. В воздухе витал приятный аромат свежепожаренного мяса. Он сидел у очага, который находился в центре комнаты. Его глаза были закрыты. Он медитировал? Я молча подошел к нему и сел, скрестив ноги. Что-то случилось? Пожалуйста, подожди. Я пытаюсь подобрать слова. Сказал я, подняв ладонь вверх. Хорошо. В комнате повисла тишина. Погруженный в свои мысли, я сидел и смотрел на мерцающее пламя. Так прошло около часа. Это может показаться странным, но я не могу придумать, с чего начать. Я знаю, что я должен сказать. Рассказать о чувствах Норн, узнать, как он относится к ней и согласен ли он на брак. Вот только я не знаю, как выразить свои мысли. Как насчет... Что ты думаешь насчет брака с Норн? Нет, нельзя. Брак и чувства — это разные вещи, нужно помнить об этом. Руджерд же не пытался начать разговор. Он ждал, пока это сделаю я. Самое приятное — это то, что мне не нужно спешить. У меня есть довольно времени на размышления. Правда, я не знаю, занят ли Руджерд. Может, у него есть дела. Хотя, скорее всего, нет. Наверное, он ведет себя так же и с Норн. А вдруг Норн считает такое поведение немного раздражающим? А скорее всего, нет. Одна из основных причин, почему Норн влюбилась в него, из-за данной черты характера. Половинка, которая спокойно относится к тишине, невероятна. Правда, сейчас мне очень тяжело. Недавно Норн приготовила чай. И он довольно-таки неплох. Хм, чай Норн? Я ожидал реакции и получил ее. Как я и думал, он немного заинтересован ей. Первый этап можно считать пройденным. Нет, стоп. Когда человек, который молчал более часа, заговорит, то ты инстинктивно ответишь. Не спеши. Все само собой выяснится. Кажется, он стал лучше после того, как она начала готовить его на работе. Хм. Когда она была в деревне в прошлый раз, он был очень хорош. Сказал Руджерд с закрытыми глазами, словно вспоминая что-то. Вот оно как. Похоже, Руджерду нравится чай Норн. И он сказал «очень хорош». А не значит ли это, что он хотел бы попробовать его еще раз? И можно ли перефразировать его слова как «я бы хотел, чтобы она делала мне чай каждый день»? Черт побери, как же мне подступиться? Почему не все так просто, как в проклятии мультивыбора? Примерно так себя чувствует Орстед, когда разговаривает со мной. В таком случае, может сказать все на чистоту? Как будет лучше? Как я должен поступить? Не только чай. Она начала готовить намного лучше. Пока я умственно пыхтел от натуги, разговор продолжался. Погодите, что он только что сказал? Готовить? Ты уже пробовал? Да. Норн готовит? Да, я никогда не пробовал ее блюд. Вот оно как. Интересно, что же она приготовила? Тушеную говядину? Карри? Амурайсу? Или даже бифстроганов? Я тоже хочу попробовать. Я хочу съе... Успокойся, сейчас не время. В любом случае, если ему нравится ее готовка, то шанс есть. Норн, конечно, не получит звезд Мишлена, но, судя по словам Руджерда, не все так уж и плохо. Главное, что после их свадьбы мы не увидим, как тело Руджерда превращается в скелет. Ты хотел поговорить о Норн? Спросил Руджерд, пока я снова погрузился в раздумья. Логичный вопрос, ведь я внезапно появился, да еще и с такой серьезной миной, а затем начал говорить о Норн. То, что разговор пойдет о ней, очевидно. Ничего серьезного, просто хотел кое-что обсудить. Хотеть-то хотел, а вот храбрости, чтобы решиться и спросить, не хватает. Тебе нравится Норн? Ты любишь ее? Ты хочешь обнять ее? Я боюсь, что в ответ на свой вопрос услышу: я даже не думал о ней, я не хочу жениться, даже если мы и поженимся, то я не смогу полюбить ее. Если я услышу это, то я разозлюсь и могу ляпнуть какую-нибудь грубость вроде «Норн, тебе не пара» и напасть. Просто Норн растет, у нее уже есть работа. Хоть у нее еще и много времени, чтобы завести детей, но она практически не общается с мужчинами. Вот я и волнуюсь, сможет ли она выйти замуж. Я не был слишком груб. Руджерд подозрительно смотрел на меня. Разве у расы людей нет обычая, что глава дома выбирает партнера? Ты не можешь найти ей достойного кандидата? Нет, это обычай дворян. Мне кажется, что будет лучше, если Норн сама найдет свою половинку. Его и без того подозрительный взгляд стал более серьезным. Он думает, что я безответственен. Но, несомненно, если Норн приведет какого-то отброса, я вытащу его в пустыню и скажу: «Если тебе нужна Норн, победи меня! Я не отдам ее в руки за ничтожество!» Поспешно добавил я. Нельзя, чтобы Руджерд подумал, что я отношусь к вопросу брака Норн спустя рукава. Получается, если кто-то захочет жениться на Норн, то ему придется победить тебя? Нет, ну, не то чтобы победить, но... Верно. Этот человек должен показать, что он достоин. Тот, кто не сможет выдержать давление и сбежит, не подходит. Я не могу доверить Норн такому человеку. Я, конечно, тоже часто не уверен в себе и своих силах, но я ни разу не сбегал. У этого человека должно хватить храбрости защитить Норн до самого конца, даже если он и проиграет. Я прав? Да. Руджерд подходит по всем параметрам. Я все продолжал поглядывать на него, но выражение его лица так и не изменилось. Кажется, Норн ему вообще не интересно. Для него Норн ребенок. Он знает ее с самого детства и видел, какая она хрупкая маленькая девочка. Руджерд не может испытывать страсть к ребенку. Такой уж он. Руджерд, я хочу узнать. Я просто обязан знать. Даже если это и расстроит Норн. Я ничего не могу понять по его лицу. Я готов узнать правду. Что ты думаешь о Норн? Он молчит и смотрит прямо мне в глаза. Его лицо напряжено, но лучик подозрения исчез из его глаз. Странно. Обычно Руджерд бы немедленно дал ответ. Он воин, Он принимает решение молниеносно. Тебе нравится Норн? Я готов. Может, мне не стоило это говорить? Может, Норн не стоило? Понятно. Как только Руджерд пробормотал эти слова, то резко встал. Он выглядел как человек, который что-то решил для себя. И он взял копье. Рудеус, пошли. Я понял. Я знал, что сейчас будет. Пока я смущенный все еще сидел, Руджерд снова сказал. Пошли. Да. Я молча последовал за ним. Часть 2. Примерно 10 минут мы шли через лес в сторону долины земляных драконов. Глубоко в лес. Руджерд остановился на небольшой поляне со всех сторон, окруженной деревьями. Все это время он был суров. Похоже, я разозлил его. Похоже, я зря спросил его о Норн. Или же он меня не так понял? Может, он думает, что я пытаюсь насильно сблизиться с ним, а для этого решил воспользоваться Норн? На месте Руджерда я бы сказал что-то вроде «Ты брат Норн! Ты обязан защищать ее, а не использовать как разменную монету!» Блин, какой же он надежный. Так ты уже заметил? Слова Руджерда шли вразрез с моими ожиданиями. Что я заметил? Я стою здесь, и я не понимаю. О чем он? Что? Больше ни слова. Нападаю. В словах нет смысла. От моего глаза предвидения толку нет. С ним или без него мне не увидеть движение Руджерда. Миг. И Руджерд сбил меня с ног. Но я не тот, что был 10 лет назад. Я знал, что нужно делать. Благодаря постоянным тренировкам мне удалось увернуться в последнюю секунду и отскочить назад. Но с правой стороны в меня уже плашмя летело копье. Я поднял правую руку, заблокировал удар с помощью МК-2. Вот только Руджерд уже выпустил копье из рук и вплотную приблизился ко мне. Он завел свою правую ногу за мою левую, а затем рукой нанес удар в грудь. Я упал. Как тебе? Острее копья уже было приставлено к моей шее. Я так и не смог понять, о чем он думает. Сдаюсь. Ты бесподобен. Я вообще не понимаю, что происходит, но мне ничего не остается, кроме как признать свое поражение. В то же время я не думал, что он нанесет удар. Этого достаточно? О чем он? Чего достаточно? Так, этого хватит? Я не понимаю, чего хватит и чего достаточно, но это чистая победа. Неважно, что я скажу, в этом нет смысла. Достаточно. Сказал я, и Руджерд убрал свое копье. Я сел и посмотрел вверх на Руджерда. Я был жалок. В таком случае, как ты и обещал, твоя сестра моя. Что только что сказал Руджерд? Моя сестра его? Зачем она ему? Какое обещание? О чем он? Я вообще ничего не могу понять. Как ты и подозревал. Что подозревал? Я влюбился в Норн. Влюбился? Мой мозг отчаянно пытался понять смысл его слов. Если я правильно помню, то он испытывает чувство... Чувство притяжения? Получается, Руджерду нравится Норн? Нет, не стоит торопиться. Недопонимание всегда возможно. Руджерд, тебе нравится Норн? Она мне нравится. Это шутка? Могу ли я счастливо воскликнуть «Я даю свое благословение»? А когда я выведу Норн в ослепительно-белом кимоно, он поднимет табличку с надписью «Получилось»? Это будет выглядеть подавляюще. Норн даже может покончить с собой. А это все Хитагами, черт побери! Руджерд Апостол Хитагами! Это шутка? Розыгрыш? Это не шутка. Руджерд выглядит немного обиженным. А ведь верно, он не тот человек, который будет шутить. Особенно в таком вопросе. Когда? Несколько месяцев назад, в промежутках между сражениями. Я бы хотел быть женщиной, которая так нежно заботилась обо мне. Действительно, тогда они прекрасно ладили друг с другом. Получается, любовь не односторонняя? Мне казалось, что брак для Руджерда будет наказанием, но это не так. Конечно, я не собирался ничего делать. Значит, если бы Норн не была твоей сестрой, то я бы попробовал? Он бы попробовал, а учитывая то, что сказал Орстед. Но ты догадался, поэтому ты и пришел ко мне так внезапно. Нет, все, что я знал, это то, что Норн любит Руджерда. Я тут ни при чем. Я не настолько проницателен. В какой-то степени я даже глуп. Туп, как пробка. Я повторю. Мне бы хотелось жениться на Норн Грейрод. Сказал Руджерд. Его копье было направлено мне в шею. Именно для этого я и показал свою силу. Так вот оно что, вот почему я лежу на земле, а к моему горлу приставлено острое лезвие. Дуэль, чтобы проверить мужество и силу жениха. Вот только у меня у самого недостаточно мужества, чтобы сражаться с Руджердом. В дуэли не было смысла. Руджерд, я полностью сбит с толку. Все слишком идеально. Это ловушка? Не понимаю, что происходит. А ты готов отпустить жену и сына? Мне ничего не оставалось, кроме как задать этот вопрос, смотря на Руджерда снизу вверх. Я же говорил, прошлое не влияет на мое будущее. Я помню, как он это говорил. Вот только тогда у него никого не было. Руджерд сел и положил свое копье. Я тоже сел, скрестив ноги. Наш рост сравнялся. Мы смотрели друг другу в глаза. Его голова поникла. Я видел, как ему трудно. Он продолжал молчать. Я внезапно появился, потревожил его чувства, чем побудил его к действию, и он в конечном итоге открылся. Вот только ему не хватает слов. И что самое интересное, скорее всего, он хочет о многом поговорить. Я поспешил. Нужно было прислушаться к мнению Орстеда и не спешить. Нужно было придумать более точный план, чтобы свести этих двоих. Что-то вроде похищения и появления рыцаря в сияющих доспехах. Погодите, если бы я это сделал, то Норн бы меня возненавидела. В конечном итоге, я в любом случае женюсь на человеке. Сказал Руджерд, пока я терзал себя. Когда же случится это в конечном итоге? В смысле? Благодаря тебе раса Суппордов начала возрождаться. Жители королевства Бихейреру и раса Огров приняли нас, но для улучшения наших отношений с королевством мы должны создать кровную связь с одним из благородных домов. И кажется, я подхожу для этого как никто другой. Так вот оно что. Ну так оно обычно и происходит. Руджерд кто-то вроде помощника вождя, но в то же время он герой войны. На него смотрят с благоговением. Что-то вроде идола. Руджер должен жениться на дворянке из королевства Бихейреру. Раса Суппордов официально будет признана защитниками королевства, и они смогут спокойно жить дальше. Но если бы у меня был выбор... Рудеус, я бы лучше выбрал твою семью. Услышав эти слова, я почувствовал, как у меня потеплело на душе. Хорошие отношения с королевством Бихейреру — это невероятное преимущество для расы Суппордов. Было бы намного выгоднее, но... Руджерд выбрал мою семью. Я был избран... Нет, не я, плохо, я чуть не стал Деводеусом. Но когда я задумался, я кое-что понял. А ты уверен в Норн? Что ты хочешь сказать? Руджерд напрягся. Ну, Норн, как бы это сказать, немного эгоистична. Она может случайно сказать что-то неприятное. Если у вас, например, будет ссора, то она может нечаянно сказать что-то о твоем прошлом. Я не ожидал, что скажу это. Странно. А ведь я должен поддерживать Норн и говорить только хорошее. А все, что получается, недостатки. Она неплохо справляется с работой по дому, но она не идеал. Она может учиться, но ей тяжело применять умения на практике. Первые попытки у нее всегда неудачны. В шаре она может с легкостью справиться, но в деревне Суппордов будет много того, чего она не сможет делать. Я уверен, она доставит тебе немало проблем. В то же время в моем доме есть еще одна девушка, Аиша. Честно, Аиша делает все безупречно. Она может выполнить любую работу по дому, присматривать за детьми. Она настолько идеальна, что нет ничего, с чем бы она не справилась. Когда я думаю об этом в таком ключе, то мысль напрашивается сама собой. А хороша ли Норн? Я желаю Норн счастья, но Руджерд мой друг. Он должен все понимать. Я действительно хочу, чтобы эти двое были счастливы и довольны друг другом. Но то, что она не теряет веры и стремится вперед, поразительно. Руджерд прервал меня. Знаю, в Норн есть как хорошее, так и плохое. Руджерд не сводил с меня глаз. Колоссальное давление. Ты же знаешь это? Конечно. У Норн много положительных качеств. Я не знаю, какой она была до встречи со мной, но я знаю, какой она стала. Проиграв Аише, она стала более податливой, чем нужно. Но теперь она не такая замкнутая, и ей удалось поладить с Аишей. Ее одноклассники верят в нее, а на ее 15-й день рождения пришло много друзей. Даже сейчас, несмотря на то, что она закончила университет, некоторые студенты приходят и просят дать совет. Норн всегда прилагает максимум усилий, и в результате ее самоотверженного старания, хоть она и не может быть лучше, она начала справляться даже с тем, что раньше у нее не получалось. Аиша и Норн как небо и земля, но для других людей это не имеет никакого значения. Норн — это Норн. Она движется вперед, и я уверен, она продолжит неустанно трудиться. Она такая очень хорошая девочка. Маленькая сестренка, которой я горжусь. Руджерд тоже знает все это. Он знает, что Норн постоянно пытается двигаться вперед. Я могу об этом даже не говорить. Он знает ее очень долго, он знает ее недостатки, он согласен с ними, знает все и любит. Ты всегда защитишь Норн? Да. Руджерд кивнул. Верно. Он умрет, но защитит. Когда вы поженитесь, вокруг Норн будет много незнакомого. Она будет вдали от семьи. Если у нее возникнут трудности, ты поддержишь ее? Да. Руджерд кивнул. Верно, он будет ей опорой до самой смерти. Если Норн будет расстроена и скажет что-то плохое, ты будешь обходиться с ней вежливо? Да. Руджерд кивнул. Верно, он поможет и нежно обнимет ее. Норн — приверженница церкви Милиса. Ты обещаешь не изменять? Да. Руджерд утвердительно кивнул. Верно. Это же очевидно. Руджерд не купится на дешевые уловки порочных женщин. Норн... Она еще больше плакса, чем я. Ничего? Да. Только сам не расплачься. В уголках моих глаз появилась предательская влага. Он отвечал односложно, но его тон и решительность. Его лицо серьезно, а в глазах блестит искренность. Хорошо. Я понял. Внезапно я вспомнил. Во время путешествия по Центральному континенту, после телепортационной катастрофы, я был с Руджердом. Неважно, какой монстр или животное могли появиться, я мог спокойно отдыхать, будучи уверенным, что он защитит нас. Конечно, он не особо силен в вопросах помимо убийств чудовищ, но он живое существо. Никто не идеален. Норн просто компенсирует слабые стороны Руджерда. Я уверен, нынешняя Норн сможет справиться. Она доказала это. Если бы она не могла, то Руджерд бы не сказал, что она ему нужна. Напряжение спало. Мне стало легче. «Пожалуйста, позаботься о моей сестре!» Сказал я и склонил голову.